Утро следующего дня. К городу я подошел, когда уже совсем рассвело. Сник промозглый туман, и молочные дали раздвинулись. Засияла в прорывах спокойная летняя голубизна. Солнце вдруг, как протертое тряпкой, очистилось. Появились откуда-то мелкие ватные облака. Поднялись из расщелин земли дрожащие испарения. Зачирикали воробьи, суетясь, перепрыгивая чехардой. Запорхали над пыльной дорогой какие-то пестрые бабочки. Я обсох и согрелся буквально за 10 минут. В неглубоком ручье, распластавшемся рядом с дорогой, я отмыл с сандалий налипшую серую грязь, а затем в роднике, находящемся выше по склону, выскреб руки и сбрызнул водой лицо. Было тихо и жутко. Летали в ручье водомерки. Мне все время казалось, что за мной кто-то идет. Но дорога была совершенно пуста и безжизненна. Только плоская ящерица, выгнутая дугой, вдруг стремительно юркнула в щель между двумя валунами. Да еще шевелились в канаве у мостика лопухи. Пересохшая глинистая тропинка карабкалась по обрыву, зерна камешков сыпались у меня из-под ног. Задохнувшись на середине подъема, я оглянулся. Бесконечным унылым простором тянулись картофельные поля, точно выдавленные в земле гигантской расческой. Как зеленые гномики, копошилась на грядах ботва, распрямляя помятые стебли, закапываясь клубеньками. Я не мог отыскать холма, на котором лежал Гулливер. Он совсем затерялся среди вогнутой пахотной шири. Но я чувствовал все еще привкус металла во рту. И болели, и ныли, вспухая разбитые десны, и болели, и ныли, вспухая подложки ногтей, гвозди, дерево, крючья, испачканные мазутом шпалы, проволока, хрустящий песок, скрип, который, казалось, пронзает окрестности, полуголое жалкое тело, обвисшее на руках, ребра, впалый живот, посиневшие кисти и зрачки, заведенные мукой подарки глазниц. Он сказал, никогда ничего не получится, потому что они по-прежнему ничего не хотят, потому что на самом деле они боятся свободы. Их вполне устраивает такая жизнь. Я не знаю, зачем они меня призывали. Продолжается это уже 2000 лет, и, наверное, будет продолжаться до бесконечности. Голова его мягко упала на грудь, дыры в синих запястьях понемногу затягивались. Я взбежал по тропинке на самый верх. Вероятно, она представляла собой дождевую промоину, испещренную множеством четких крысиных следов. «Только не наступите», — когда-то сказал мне редактор. Но теперь я, не глядя под ноги, наступал. Было ясно, что мне нечего опасаться. Я давно и надежно включился в круговорот. Мой сегодняшний день в точности повторит предыдущий. И поэтому никакие опасности мне не грозят. Надо только не высовываться из сценария. Не высовываться из сценария, вот и все. Собственно, я и не собирался высовываться. Я ведь слабый, простой человек. И я знаю, что никакого слома не будет, потому что унылые зомби его не хотят. Старый рубленый дом поднимался из сада. За забором его раздавалось похрюкивание и виск. Полоумная курица, будто смерть, носилась под крышей, шлейфы перьев бесшумно тянулись за ней и чертили по воздуху падающие зигзаги. А в удушье акаций, в узорчатой пестрой тени, в переплете волокон, проточенных утренним солнцем, словно ведьма под нимбом роящихся мух, чуть живая с похмелья, стояла железная дева. Как мочалка висел на ней выленивший сарафан и блестела кругами металла оправа без стекол. «Значит, бросил его?» — пошатнувшись, спросила она. И рыгнула, окутавшись запахом бормотухи. «Значит, бросил, смотался, решил не жалеть?» «Ну и правильно. Лучше принять по стакану. Я считаю, что самое время принять. Где-то тут у меня оставалась бутылка портвея». И она наклонилась, обшаривая кусты, разведя грабли рук, покрытые ржавчиной. Дыбом встали латунные волосы на голове, а надраенный посох упал и покатился в канаву, из которой вдруг высунулась чья-то башка. К счастью, демоны слепнут при солнечном свете. Я свернул в дровяной переулок, а затем на бульвар. Да, я, видимо, мог уже ничего не бояться. Люди, зомби и демоны были мне не страшны, потому что я представляю собой частицу круговорота. Все дремотные силы его охраняют меня. Восстать против них абсолютно бессмысленно. Это значит восставать против самого себя. Я не думаю, что зомби на это способны. Страх великий. И ложь, — говорил Гулливер. Лично я не способен восстать против страха великого, точно так же, как я не способен восстать против лжи. Я услышал далекий, но внятный гудок подходящего поезда. Вероятно, семичасовой прибывал на вокзал. Я подумал, что иммигранты сюда все едут и едут. Неужели что-то изменилось в стране? Нет, не верю. Везде то же самое. Те же зомби и тот же дремотный ковчег, те же демоны и те же монахи, тот же Хронос и тот же круговорот, только больших масштабов и, следовательно, мощнее. Нет, не верю. Все это ерунда. Вероятно, сменилась команда. Вот и посыпались. И теперь будут гибнуть в карьерах, как мураши. Впрочем, мне сейчас было не до судьбы иммигрантов. Я шагал, торопясь. Солнце било мне прямо в глаза. Попадались навстречу угрюмые, хмурые лица. Закипала, по-видимому, обычная кутерьма. Август. Раннее утро. Эпоха социализма. Примостился в начале проспекта газетный киоск, исцарапанный, грязный, забитый по краю фанерой. Огибая прохожих, я устремился к нему. Циркуль Клазов немедленно отделился от пыльной витрины и, почти не скрываясь, приклеился следом за мной. Лакированные ботинки его так и цокали и посверкивали небесные дымчатые очки. Сердце у меня болезненно сжалось. «Страх великий и ложь», — говорил Гулливер. «Мне сейчас предстояло опять окунуться в сценарий и тащиться сквозь долгий, кошмарный, мучительный день». На какую-то долю мгновения я даже заколебался. страх великий и ложь, — говорил Гулливер. Я прижался спиной к кирпичной обшарпанной стенке. Кто-то тронул меня за рубашку, и я отскочил. На секунду мне вдруг показалось, что вылезли демоны. Но ведь демоны были мне более не страшны, потому что я все-таки уже окунулся в сценарий. И действительно, это был всего-навсего киоскер. Он протягивал мне из окошечка свежий номер центральной газеты. Конец книги. 1992 год. Декабрь. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Светлана Раскатова.